«Какие письма?» — Будкин отступил к стене. «Какие письма?» «Из-за границы. Я должен знать их содержание, должен знать, что происходит в Центральном комитете, какая борьба идет вокруг созыва Третьего съезда, какую позицию занял Гутовский». «Вы что-то путаете, Лебедев», — медленно покачивая головой, сказал Будкин. «Никаких писем от Ленина и Крупской союзный комитет не получал, а линию в борьбе за Третий съезд наш комитет, и Гутовский, конечно, занимает совершенно отчетливую. Съезд должен быть созван. Что же касается положения в Центральном комитете, мы сами ничего не знаем, ходим в потьмах. Откуда вы взяли этот странный вымысел о письмах?» Они были посланы на аптекарский магазин Познера Нови. «Елене Тернер, вам!» — белее от гнева отрубил Лебедев. Будкин опустил глаза, помолчал, и Лебедев увидел, как судорожно двинулся вверх и вниз его острый кадык. «Вы знаете, что на этот адрес идет почта для Союзного комитета, и вы меня мистифицируете, Лебедев», — сказал он наконец. «Зачем? Это не метод для разговора с товарищем по работе, по борьбе. Таких писем не было, уверяю. Конечно, я не могу дать гарантии, что их не перехватила охранка. Тогда дайте мне адрес Ленина, я сам напишу». Будкин поймал руку Лебедева, мягко пожал ее. «При всем уважении к вам, — проговорил он с мольбой, — сделать этого я не могу. Вы сами знаете, не имею права. Но если вы дадите мне письмо, оно будет послано». Бесцельным становился дальнейший разговор, бесцельно было ждать возвращения Гутовского, если действительно его не было в Томске, и Лебедев в ту же ночь уехал обратно в Красноярск, даже не повидавшись с Крамольниковым. С ним он встретился несколько позже, когда тот в качестве агента Союзного комитета сам приехал в Красноярск агитировать за всеобщую стачку. Лебедев передал ему привет от Арсения, рассказал о поездке в Томск и поделился своими сомнениями о Будкине. Крамольников слушал, поглаживая черные жесткие волосы, спадавшие ему на лоб. Сквозь круглые очки в роговой оправе внимательные молодые глаза Крамольникова казались особенно большими и словно видящими все насквозь. «Знаешь, Михаил, — сказал он, когда Лебедев закончил свой рассказ, — Будкин, конечно, завзятый меньшевик, и человек он поганый, неискренний, но все же он социал-демократ и выполняет поручения Союзного комитета, который весь забит меньшевиками, — вставил Лебедев. Ну а что же делать? В нашем глухом, тяжелом подполье и при нашей организационной неустроенности нам разделиться не так-то и просто. Тем более, что есть надежда на Третий съезд, который заставит их подчиниться политической линии большинства. А пока будем бороться, насколько это удается, вместе с меньшевиками против самодержавия, а в полной мере против идей меньшевизма. Невозможно в России сделать одновременно две революции, одну по-ленински, другую по рецептам меньшевиков. Ведь они тоже стремятся к революции. Какой? Это другое дело. Но им не скажешь. Отойдите вовсе прочь, мы сделаем революцию одни без вас. И даже если сказать, все равно они будут работать на параллелях с нами. То есть, вернее, мешать нам. И тем сильнее, чем резче будут наши разногласия. Нет, Михаил, я все же думаю, что Третий съезд решительно улучшит положение внутри партии, и слова «новоискровец», «меньшевик» у нас исчезнут из обихода. Будет единая воля, мысль, будем ждать съезда. А что касается Будкина... Ну да, он меньшевик, и даже один из самых дрянных меньшевиков, но все же не предатель. это исключено».